житие преподобного Илариона Грузинского. Память, 19 ноября, 2 декабря. Преподобный Иларион Чудотворец родился в 816 году в Кахетии, Восточной Грузии. Он происходил из рода грузинских князей Вачнадзе, Денаури. У благочестивых родителей долго не было детей, и Иларион дарован был им Господом после долгих молитв. Для воспитания его в христианском благочестии родители отдали Илариона сначала одному пресвитеру. В мальчике очень рано проявилась склонность к подвижничеству. В 9 лет он знал наизусть Евангелие, а 12 лет был посвящен в монашество в обители, основанной его отцом. В 16 лет юноша переселился в Давидо-Гориджийскую пустынь. Здесь преподобный Иларион провел отшельником 10 лет. Непрестанными молитвами, слезами, безмолвием, бдением и постничеством он стал известен всей Грузии. Многие приходили к нему для назидания и утешения. В числе посетителей был один епископ из Кахетии, который рукоположил Илариона сначала в диакона, а потом в пресвитера. Но слава была чужда преподобному, и, уклонившись от предложенной ему в Грузии епископской кафедры в Сагареджа в Кахетии, он удалился в святую землю на поклонение святыням. Он посетил гору Фавор, обитель преподобного Саввы Освященного, все святыни Иерусалима и поселился в Иорданской пустыне, где провел 17 лет в безмолвии, живя в пещере святого пророка Илии Фесвитинина, которая некогда служила жилищем и святому Иоанну Крестителю. Здесь ему во сне явился ангел Господень и призвал преподобного поспешить в Грузию, чтобы застать в живых своего отца. Святой Иларион отправился на родину, где после кончины своего родителя устроил из отчего дома монастырь, постриг в монашество мать и сестру и оставался при этом монастыре до смерти своей матери. Строгая благочестивая жизнь Илариона была причиной избрания его в епископа Кахетии. Но смиренный Иларион, поручив управление Давидо-Гориджийским монастырем одному из своих учеников и отдав половину своего имения монастырю, а другую половину разделив нищие братья в простой одежде, с двумя учениками отправился сначала в Константинополь. Поклонившись святыням Царьграда, святой Иларион удалился на гору Олимп в Малой Азии, где около 864 года основал грузинскую обитель. Здесь он пробыл 5 лет. За это время стало известно о многих исцелениях, совершенных преподобным силой молитвы, крестного знамения и миропомазания. Избегая славы, святой Иларион отправился в Рим на поклонение гробам святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По пути он посетил Константинополь и Фессалоники, совершив несколько исцелений, садовника и отрока, имевших сухие ноги. На обратном пути преподобный Иларион вновь остановился в Фессалониках, где провел 3 года. Известно чудо, когда плененный скифами диакон из церкви во имя святого великомученика Димитрия Солунского освободился от оков, молитвенно призвав на помощь святого Илариона. Святой Иларион был извещен о своей кончине за 40 дней. И за 3 дня до смерти он приобщился святых тайн, простился с братьей и затворился в своей келье. Он мирно отошел ко Господу 19 ноября 875 года. Честные мощи его были опущены в каменный склеп, а по прошествии 40 дней прославились исцелениями приходивших к ним с верой. По распоряжению императора Василия Македонянина 866-86 мощи святого Илариона были перенесены из Фессалоник в Константинополь в 882 году. Император предполагал положить их в царские палаты, но святой Иларион явился ему во сне и указал, чтобы мощи его были положены в новоустроенном храме в честь святых апостолов близ Босфора Фракийского. Грузинская церковь в IX веке причислила преподобного Илариона к лику святых и установила ему память 19 ноября 2 декабря.